Глава 6. Неудавшаяся охота. И главное — странный прохожий. Волшебник Алёша едва отдышался. Снял башмак, вылил из него воду, взял на руки озябшего кота Ваську, обтер концом шарфа его холодные лапы. Город оживал, стряхивая с себя тяжесть тающего снега. С крыш текло, кое-где проступила мокрая земля с поникшей примятой травой. То там, то тут в домах приветливо затеплились свечи. Волшебник Алёша заглянул в окно низкого дома. Он увидел молодую женщину с ребенком на руках. Ее милое кроткое лицо было омрачено заботой и печалью. Ребенок потянулся к свече. «Нельзя, нельзя!» Женщина ласково перехватила маленькую ручку. «Пальчик сожжешь. Скоро отец вернется, рыбки принесет. Только каков улов в такую непогоду?» Женщина подошла к окну и задернула старенькую занавеску. «У кого бы спросить? Хоть бы какой прохожий попался!» — посетовал волшебник Алёша. Все попрятались по домам. Впрочем, вон кто-то идет. Навстречу ему, косолапя, ставя короткие ноги, брел человек. Он бережно нес большую шкатулку, по углам окованную медью. Пятнистый свет фонаря у входа в трактир осветил прохожего. У него было темное, словно вылепленное из глины лицо. Из-под уродливо нависшего лба хитро и подозрительно посверкивали злые глазки. Прохожий, в свою очередь, с откровенным изумлением уставился на волшебника Алёшу и даже приоткрыл рот. Блеснули длинные кривые клыки. Быстрым потаённым движением он прикрыл плащом шкатулку, окованную медью. Преодолевая себя, волшебник Алёша всё-таки спросил у прохожего: «Извините, пожалуйста, не скажете ли, как пройти к башне Рингиста Беспамятного?» И тут случилось нечто неожиданное. Странный человек высоко и резко подпрыгнул, вскинул руку с растопыренными пальцами. Он словно хотел поймать нечто невидимое, пролетевшее над его головой. Он сжал руку в кулак, будто и впрямь поймал что-то. Потом быстро сунул свою добычу в шкатулку и поспешно захлопнул крышку. Жадное торжество мелькнуло у него в глазах. С поспешностью он сделал несколько скачков, стараясь подпрыгнуть повыше. Его хваткие и ловкие пальцы опять что-то поймали в воздухе и сунули в шкатулку. Потом, угловато и нелепо подпрыгивая, он помчался по улице, словно хотел догнать что-то улетающее от него. Что он ловит? «Жука? Ночную бабочку?» — с недоумением подумал волшебник Алёша. Он уже пожалел, что заговорил с этим странным человеком. Тем временем прохожий вернулся, тяжело дыша и отдуваясь. Его крючковатые пальцы с нежностью поглаживали крышку шкатулки. «Так вы мне не ответили, как?» — начал было снова волшебник Алёша. Вдруг тупо промычал человек. Глаза его стали пустыми, тусклыми. «Да он не мой», — догадался волшебник Алёша. «Но все равно что-то в нем удивительно злобное, хитрое». Волшебник Алёша пошел дальше по улице, но шагов через 5 оглянулся. Странный человек стоял под фонарем и смотрел ему вслед пристальным, выслеживающим взглядом. По стенам домов запрыгали золотистые мигающие вспышки огня. Послышался разноголосый говор вперемешку с лаем и визгом собак. Волшебник Алёша свернул в узкий переулок и прижался боком к стене. Мимо него проскакали всадники с факелами. За ними на белой породистой лошади ехал грузный человек в шляпе с обвисшими страусовыми перьями. В свете факела золотой змеей шевельнулась на груди всадника цепь с подвеской в виде зубчатой короны. «Да это сам король!» — — догадался волшебник Алеша. За королем ехали двое юношей, оба сильные, широкоплечие, с тупыми надменными лицами, а дальше пестрой толпой придворные. Позади всех псари с трудом удерживали на сворках усталых, хрипло лающих собак. «Тысяча дьяволов!» — услышал волшебник Алеша резкий голос короля. «Будь проклят этот снегопад! Провались все на свете! Уже почти затравили оленя, как все пошло к черту!» «Ваше Величество!» — подхватил тощий юркий человечек, с лукавым острым лицом подъезжая поближе к королю. «По вашему королевскому приказу я, как всегда, ни во что не верю и во всем сомневаюсь. С чего бы снегопад в это время года? Кто-то подстроил, не иначе». «Спрошу Каргора», — проворчал король. «Глянь-ка, Игни!» — негромко окликнул один из юношей другого. «Какие странные следы!» «Где Трагни? Здесь столько следов! Весь снег истоптан!» — отозвался Игни. «А-а-а! Эти!» Он придержал коня, наклонился, рассматривая следы. Следы были маленькие, узкие. Кто-то прошел по снегу в туфельках с острым треугольным каблуком. «Уж не наша ли эта птичка Астрель?» — подозрительно протянул Игни. «Астрель?» — вздрогнул волшебник Алеша. «Кажется, он сказал Астрель». Волшебник Алеша сделал несколько шагов вперед, прячась в тени дома. Юноши поехали рядом, не сводя глаз с тонкой цепочки следов. «Точно? Астрель? Провалиться мне на этом месте!» С угрозой сквозь зубы процедил Трагни. «У кого еще такая крошечная ножка? Поглядим, куда ведут эти следы!» «Смотри, смотри!» — вдруг грубо захохотал Игни. «Это сумерки нас морочат! Да ты вглядись получше! Нога-то босая!» «А-а-а!» — Трагни выпрямился в седле. «Какая-то девчонка-нищенка босиком шлялась по снегу!» «Сомневаюсь. Сам во всем сомневаюсь. И вам советую». Откуда-то сбоку вынырнул юркий человечишка. «Опять ты тут вряд ли. Вечно суешь нос, куда не просят». Надменно отмахнулся от него Трагни. «Погоди, может, вряд ли прав?» Угрюмо проговорил Игни. «Вот что, на всякий случай я прикажу усилить стражу возле ее дверей». «Почему это ты прикажешь?» — вскинулся Трагни. «Мои слуги надежнее, будут день и ночь сторожить Астрель». Тягучий топот всадников по раскисшей дороге смолк в отдалении. Волшебник Алеша вышел из своего укрытия и снова зашагал вдоль притихших спящих домов. «Город будто вымер. Спросить не о кого», — с огорчением оглянулся по сторонам волшебник Алеша. «Делать нечего. Придется подождать до утра». «Астрель! Да, все может оказаться гораздо сложнее, чем я предполагал». С неба на длинных лучах свисали крупные звезды. Откуда-то потянуло запахом сена. Волшебник Алеша увидел неплотно притворенные двери старого сарая. Там, в глубине, было приютно и тихо. «Хоть раз в жизни переночевать на сене!» — сонным разомлевшим голосом пробормотал кот Васька. Шерсть его высохла. Он стал мягким, пушистым. «А пахнет как!»